А, так все пишут такие стихи. Тогда говорю себе, мои все плохие. И не стану ни жать кнопки, и не стану мозги выжимать. А то мусорка смотрит.